Наконец, задали вопрос логический и ожидаемый. Чем могу объяснить свое удивительное везение попадать туда, где есть золото, алмазы и прочие драгоценности? «Судьба», — ответил я совершенно серьезно. Однако комитетчики в мой фатализм не поверили. В общем, копали теперь конкретно под меня. Возможно, искали точки соприкосновения родных, друзей, знакомых и сослуживцев с нарушителем государственных границ. Беседовали со мной сразу три чекиста. Двое местных, а один приезжий из центрального аппарата. Москвич этот приметный был, молодой, лет 35, а уже белый от седины. И я на ходу сочинял его историю. Вероятно, выполнял особо важное задание и хватил лихо. И он же потом проводил меня из здания. Сказал на прощание, чтоб я не волновался, ничего особенного нет. Просто идет плановая проверка сотрудников милиции. Мол, криминальный элемент всегда липнет к работникам органов. Заводит знакомства, чтоб делать свои черные дела. А мы где отслеживаем и отсекаем коварных злодеев. И, опровергая свои же слова, добавил по-свойски, что вопрос с увольнением будет решен положительно, если я так хочу. И еще пожелал всяческих успехов на ниве литературы. Душевным, симпатичным человеком оказался этот седой. Но свой в доску парень. Только вот не предупредил, что теперь за мной установлено наружное наблюдение, которое я засек через 10 минут, как вышел из управления. Невзрачный человечек топал за мной и тосковал на скамеечках в сквере около 2 часов, пока я ждал, когда Надежда выйдет с дочкой на прогулку. Потом первого наблюдателя сменил папаша с коляской и учебниками. Под семейного студента работал. А может, таковым и был. Далее пост принял скучающий пенсионер с авоськой. Комитетчики знали, что я хорошо знаком с оперативной работой. И замену игроков делали часто, чтоб не примелькались. Наконец, Надежда вышла одна и застучала каблучками к магазину. Я просто встал у нее на пути и увидел полное безразличие в ее глазах. «Вот теперь я свободен», — сказал я. «И от тебя тоже. Еще неделю, уже открыто, но под неусыпным наблюдением жил и работал всласть у Олега Жукова, с которым учились в техникуме. Но тут приехала его жена. Сказала, чтоб я не сводил с ума ее мужа. Глядя на меня, он начал кропать приключенческие рассказы. И тогда из спортивного интереса я решил поиграть с чекистами в прятки и уйти из-под слежки. Пеший хвост скинул в городе. А сам через Анжеро-Судженск окольными путями приехал в Зырянское и ночью пришел к единомышленнику и верному другу Володе Федосееву, который спрятал меня в своей охотничьей избушке и контролировал изменения обстановки в миру. Здесь я начал свой первый роман, который сначала был небольшой повестью и назывался «Хождение за словом». Позже переименован поэтом Сергеем Викуловым, бывшим тогда главным редактором журнала «Наш современник», просто в слово. Толчком послужила история, произошедшая еще в 70-м году, когда я был на практике в ангарской экспедиции. Начальник отряда послал меня в рекогносцировочный маршрут за 15 километров, в конце которого я должен был задать точку для бурения скважины. Точку эту я благополучно нашел, вбил репер, разрубил просеку до речки и неожиданно наткнулся на старообрядческий скит, погибший, может быть, лет 30 назад. Именно погибший, поскольку косточки его последнего обитателя лежали в колодце на повете. Тогда я еще не знал киржатских обычаев, но по наитию сделал как надо. Выкопал могилу на берегу реки, схоронил и поставил заготовленный предусмотрительным хозяином старообрядческий восьмиконечный крест. В доме же оказалось 17 старых книг, написанных на древнерусском, а значит, тарабарском для тогдашнего моего сознания языке. И еще около десятка меднолитых икон, серебряный крест весом килограммов 3, лампадки и причудливые подсвечники. На Ангаре и до того находили подобные скиты, куда забирались наши буровики-бичи и все растаскивали. Сам видел икону, приколоченную гвоздями к сосне над рукомойником. Сейчас, думаю, века эдак 16-го, с золоченым фоном. Поэтому все найденное в скиту я затолкал в рюкзак, унес в лагерь, запечатал в ящик из-под взрывчатки и месяц таскал за собой от стоянки до стоянки. Пытался читать, вернее, искал знакомые буквы, и как кровью наливался чувством, будто стою у края пропасти, и в руках у меня нечто таинственное, неведомое человечеству. Наконец, меня и нашего геофизика посреди сезона послали в Красноярск за новой аппаратурой. Я взял ящик и увез с собой. Наверное, нас правильно в школах воспитывали. И единственное, чего не объяснили и не втолковали, что люди бывают разные. Есть мошенники, ворюги, проходимцы, и доверять первым встречным нельзя. Потом, работая уже в милиции, я в этом убедился. А тогда времени было в обрез, поэтому притащил свой ящик в музей субботним днем, завтра улетать. Ко мне вышел парень, раскосый, возможно, казах или из северных народов. Посмотрел книги, иконы, поблагодарил, и я ушел с сознанием выполненного долга. Но все-таки подозрение, что сделал глупость, осталось. У этого парня отчего-то руки тряслись, когда он перебирал реликвии, а по восточному лицу я тогда чувства читать не умел. Возвращаясь с практики, заехал в музей узнать, ценные ли для науки эти книги. На меня смотрели вытаращенными глазами, потому как ни толстенных черных фолиантов, ни икон и прочей утвари никто не видел, а раскосый парень-студент одно время работал у них сторожем, да почему-то быстренько уволился. Вспомнив эту историю, я неожиданно для себя связал Гоя со старообрядцами. А откуда еще, как не из тайных скитов и монастырей, может быть такой человек? И где еще могли сохраниться древние способы лечения, как, например, горячая шкура красного быка? Киржаков я знал не только по экспедициям. Несколько их семей жили уединенно неподалеку от моей родины, на Чете. О них рассказывали, что никого к себе не пускают, детей в школу не отдают, вина не пьют, не гуляют и только Богу молятся. Иногда дед, ругаясь на бабушку, обзывал ее киржачкой за то, что она слишком много времени стоит перед иконами или божественные книги читает. Жизнь их для наших леспромхозовских краев с вольной полупьяной жизнью казалась таинственной и одновременно страшноватой. Но в детстве я старообрядцев ни разу не видел, поскольку они ушли со своего места после того, как возле скита начали рубить лес. Киржаки откуда-то появлялись и также бесследно исчезали. За 4 месяца полевого сезона мы видели их несколько раз, но кроме брошенного жилья не находили ни единого следа, хотя работали на огромной площади и доходили до подкаменной Тунгуски. Впервые я столкнулся с ними там же, на Ангаре, еще до того, как нашел заброшенный скит с книгами. Я остался в лагере, чтоб истопить походную баню, и рубил на берегу дрова, когда они появились снизу. Они шли по речке Сухой Пит и вели корову. Молодой чернобородый мужик с длинными волосами. И, несмотря на жару, в шапке. И с ним женщина, видно, жена, до бровей завязанная платком. Прошли сначала мимо меня. Затем привязали корову к дереву, чтоб попаслась. И мужик подошел ко мне. Не здороваясь, долго стоял. Смотрел с любопытством и удивлением, как я кочегарю каменку, стоящую под открытым небом, и все-таки не выдержал. «Ты что, паря, делаешь?» — спросил густым раскатистым голосом. «Баню топлю». «Да где ж баня-то?» — ухмыльнулся в бороду. «А вот раскалю каменку, сверху натянем палатку», — объяснил я. «Поддавай и парься». «Истины, анчихристы!» — сказал мужик, то ли с осуждением, то ли с похвалой, и подался к жене. Потом они еще раз приходили невесть откуда и несколько дней ждали, когда прилетит вертолет, чтобы выменить соболей на керосин. Выменили целую флягу и также ушли неизвестно куда. Гой являлся и исчезал точно так же. Сюжет повести тогда еще был незамысловатый. Про то, как я попал в заброшенный скит и нашел там неведомую миру рукопись некого старца Дивея, который принадлежал к тайному старообрядческому толку Гоя, но по недомыслию утратил ее и потом искал несколько лет, гоняясь за похитителем по всей стране. Работой я увлекся так, что не замечал времени, спутал день и ночь. Просыпаясь утром, думал, что вечер, и наоборот. Состояние было такое, словно искрами брызгал. И здесь снова начала сниться Монорага. Причем сон повторялся с небольшими изменениями. Будто я поднялся на гору к останцам и увидел надписи на скалах, петроглифы. Но не прочитать, не срисовать, не запомнить не могу. Они какие-то неясные, размытые, будто под водой. В это время на одном из останцев появляется женщина в синем плаще и манит призывно рукой. Я бегу к ней, а оказывается, не меня зовут, а каких-то мужиков, которые долбят лодку из толстого тополя у подошвы скалы. Это как в переполненном автобусе. Увидишь улыбающуюся женщину, и кажется, это тебе, а в самом деле ее радость подарена совсем другому. Всякий раз просыпался я с неприятным чувством, будто меня обманули. И когда сон этот стал мучительным, я пообещал сам себе, что как только меня уволят и не будут выслеживать, сразу же поеду на Урал. В следующую ночь я спал как убитый и по горам не лазил. А еще через сутки Володя привез копию приказа о моем увольнении.